«Сколько здесь обычно бывает лошадей?» — спросил он. «Под нами или на всем спуске?» «Под нами». Она огляделась, не пытаясь пересчитать их по головам. Все равно не получилось бы, только сбила со счета. Увидела Сьюзан 4 табуна, примерно по 20 голов, медленно плывущих по зеленому лугу, точно так же, как в небе парят птицы. И 9 табунов поменьше, от 8 до 4 голов, несколько пар. Они напомнили Сьюзан влюбленных, но сегодня ей напоминало об этом все вокруг. Скачущих одиночек, несомненно, молодых жеребцов. 160? Осторожно спросил он. Она в изумлении воззрилась на него. «Ага, 160. Именно это число я и хотела тебе назвать». «А какую часть спуска мы видим? Треть? Четверть?» «Гораздо меньше», — она улыбнулась. «О чем ты и сам знаешь? Не больше 1/6». «Если на каждой шестой части пасется 160 лошадей, всего выходит...» Она подождала, пока он скажет 960, а потом кивнула. Он опустил голову, а потом вскрикнул от неожиданности, когда быстро ткнулся мордой ему в поясницу. Сьюзан поднесла руку ко рту, чтобы подавить смешок. По нетерпеливому взмаху руки, которым он оттолкнул лошадиную морду, она поняла, что ему сейчас не до веселья. «А сколько лошадей в конюшнях, тренировочных лагерях, на различных работах?» «Одна на каждые 3 пасущиеся здесь. Примерно». «То есть мы говорим о 1200 головах. Все лошади породистые, никаких мутантов». Тут она бросила на него удивленный взгляд. «Да, мутантов в Мэджесе практически не рождается. И в других внешних феодах тоже». «То есть из 5 же ребят нормальными рождается не 3, а больше?» «Нормальными рождаются все 5. Ну, конечно, время от времени попадается уродец, которого приходится забивать, но...» «Не один мутант из каждых 5 новорожденных. Один из 5 рождающихся, как это сказал Ренфрю, с лишними ногами или внутренностями снаружи». Для ответа хватило бы и изумления, отразившегося на ее лице. «Кто мог тебе такое сказать?» «Ренфрю. Он также сказал, что в Мэджесе не больше 570 породистых лошадей». «Да это же...» У него вырвался смешок. «Глупость какая-то. Если бы мой отец был здесь...» «Но его нет», — сухо оборвал ее Роланд. «Он мертв». Поначалу она не поняла, что тон его изменился. А потом в голосе словно что-то щелкнуло. Сьюзан сразу помрачнела. «Смерть моего отца — несчастный случай. Ты это понимаешь, Уилл Диаборн? Несчастный случай. Ужасное дело, но иногда бывает и такое. Лошадь разможила ему голову копытом. Океанская пена. Фрэн говорит, что пена увидела змею в траве и потеряла контроль над собой». «Фрэн Лэнджел». «Да». Сьюзан побледнела. Лишь на щеках остались пятна румянца, совсем как розы в том букете, что он прислал ей с Шими. «Фрэн отъездил с отцом многие мили. Они не были большими друзьями, относились к разным сословиям, но часто ездили вместе. У меня есть шапочка, которую первая жена Фрэна сшила для моего крещения. Они объездили спуск вдоль и поперек. Я не могу поверить, чтобы Фрэн Лэнджел сказал неправду о смерти моего отца, не говоря уж о том, что он имел к ней какое-то отношение». Однако она с сомнением смотрела на пасущихся лошадей. Очень много. Слишком много. Ее отец это бы увидел. И задался бы тем же самым вопросом, что сейчас возник у нее. А чье тавро стоит на лишних лошадях? «Так уж вышло, что Фрэн Лэнджел и мой друг Стокворд побеседовали о лошадях». Голос Уилла звучал буднично, но на лице отражалась тревога. «За стаканами родниковой воды, после того, как мой друг отказался от пива. Примерно о том же я говорил с Ренфрю на обеде у мэра Торина. Когда Ричард спросил, сколько лошадей Мэджес может поставить под седло, Лэнджел ответил: порядка 400. «Безумие». «Похоже на то», — согласился Уилл. «Разве они не понимают, что лошади находятся там, где вы можете их увидеть?» «Они знают, что мы только приступили к работе и начали с рыбаков. До спуска мы доберемся только через месяц. Я уверен, что за это время они придумают, куда деть лишних лошадей. И пока они относятся к нам как... как бы это сказать? Хотя какая разница? Я не силен в словах, а вот мой друг Артур называет их отношения откровенным презрением. Они оставляют лошадей у нас на виду в полной уверенности, что мы не знаем, на что смотрим, или надеясь, что не поверим увиденному. Я очень рад, что встретил тебя здесь». «Только потому, что я назвала тебе точное число пасущихся лошадей? Или есть другая причина?» «Но вам придется пересчитывать лошадей. От этого не уйти. Как я понимаю, лошади Альянсу нужны». Он как-то странно посмотрел на нее, словно она упустила очевидное. Ей сразу стало не по себе. «Что? О чем ты?» «Может, они рассчитывают, что лишние лошади отбудут к тому моменту, когда мы займемся спуском». «Отбудут куда?» «Не знаю, но мне это не нравится. Сьюзен, этот разговор останется между нами. Хорошо?» Она кивнула. Даже в страшном сне она не могла представить себе, что рассказывает кому-то не о разговоре, а встрече с Уиллом Диаборном на спуске, наедине, под надзором одних лишь Пилона и Быстрого. «Может, за этим ничего не стоит. Но если предположить обратное, знать об этом опасно». Мысли Сьюзан вернулись к отцу. Лэнджел сказал ей и тете Корт, что океанская пена сбросила Пата на землю, а потом размозжила ему голову копытом. У них не было оснований ему не верить. Но Френ Лэнджел сказал другу Уилла, что в Мэджесе только 400 породистых лошадей, а вот это наглая ложь. Уилл повернулся к Быстрому, чему она только порадовалась. С одной стороны, она хотела, чтобы он остался. Стоял рядом с ней под плывущими по траве длинными тенями облаков. Но они слишком долго пробыли вместе. Впрочем, едва ли кто мог увидеть их. Очень уж далеко не забрались, но мысль эта не успокаивала, а наоборот, будоражила еще больше. Он поправил стремя, висевшее пониже упрятанного в чехол копья. Шея Быстрого подрагивала, как бы говоря, «пора в путь». Снова повернулся к Сьюзен. Она едва не потеряла сознание, почувствовав на себе его взгляд. Это Ка. Сомнений быть не могло. Сьюзен, однако, попыталась сказать себе, что за Ка она принимает Дим, дежавю. Ощущение того, что с ней такое уже было, но быстро поняла, что обманываться не стоит. Это не Дим. Она вышла на дорогу, и ей не оставалось ничего другого, как пройти ее до конца. «Мне бы хотелось сказать тебе кое-что еще. Не хочу возвращаться к началу, но должен». «Нет», — выдохнула Сьюзен. «Мы уже поставили точку». «Я сказал, что полюбил тебя, и меня охватила ревность». Впервые голос у него чуть дрогнул. В ужасе она увидела, что его глаза наполнились слезами. «Но это еще не все. Не все». «Уилл, я не хочу!» Она ткнулась лицом в бок лошади. Он взял ее за плечо, развернул к себе. Мягко, потому что она, в общем-то, и не сопротивлялась. Она беспомощно смотрела ему в лицо, видела, какой он еще юный, как далеко он от родного дома, и внезапно осознала, что ей перед ним не устоять. Она хотела его всей душой, жаждала его. И с радостью отдала бы год жизни, чтобы прикоснуться к его щекам и ощутить ладонями его кожу. «Тебе не достает отца, Сьюзен?» «Да», — прошептала она. «У меня до сих пор щемит сердце». «Точно так же, как мне не достает матери». Теперь обе его руки лежали у нее на плечах. Один глаз он прищурил. Слезинка прокладывала серебристую дорожку по его щеке. «Она умерла?» «Нет, но что-то случилось с ней, по отношению к ней. Черт, как я могу об этом говорить, если даже не знаю, что и думать. В определенном смысле она умерла для меня». «Уилл, это же ужасно!» Он кивнул. «В последний раз, когда мы виделись, она так посмотрела на меня, что этот взгляд останется со мной до гробовой доски. Стыд, любовь, надежда. Все смешалось в нем. Стыд, потому что я все видел и знал. Надежда, что я пойму и прощу». Он глубоко вздохнул. «В тот вечер, когда обед подходил к концу, Раймер сказал что-то забавное. Все рассмеялись. «Если я и смеялась, то лишь потому, чтобы не выделяться среди остальных», — ставила Сьюзен. «Мне он не нравится. Я думаю, он все время плетет какие-то заговоры». Вы все смеялись, а я посмотрел на дальний конец стола. На Олив Торин. И на мгновение, только на мгновение, подумал, что она моя мать. Моя мать. Тоже лицо. Лицо, которое я увидел однажды утром, открыв не ту дверь, не в тот час. И столкнувшись с матерью и с ее... Замолчи! Она подалась назад, подальше от его рук. Внутри у нее все пришло в движение. Все запоры, стены, плотины, которые она с таким упорством возводила, рухнули в один миг. «Замолчи, просто замолчи! Не хочу я о ней слушать!» Она схватила поводья пилона, но мир подернулся пеленой слез. Сьюзан зарыдала. Почувствовала на плечах его руки, разворачивающие ее к себе. Сопротивляться не стала. «Мне так стыдно!» – пробормотала она. «Мне стыдно и мне страшно! Я забыла лицо моего отца! И я никогда...» «Не смогу его найти», — хотела сказать она, но говорить ей не пришлось вовсе. Он закрыл ей рот поцелуями. Поначалу она только позволяла себя целовать, а потом уже целовала сама, яростно и отчаянно. Большими пальцами осторожно стирала влагу из-под его глаз, потом, как и хотела, прикоснулась к щекам ладонями и испытала ни с чем не сравнимое ощущение, еще мягкое. Не знающая бритвы щетина наэлектризовала все ее тело. Она обхватила его шею руками, их губы слились. Они целовались и целовались между двух лошадей, которые переглянулись и опять принялись щипать траву.